«Да, Ринджи», – тяжело дыша, – ответила мне Акина. «Хотя, наверное, я от нее слишком много требую. Она провела много времени в путешествиях, но Япония не та страна, где много гор. И я вообще сомневаюсь, что если даже встречались горы на пути Акина, которые она должна была пройти, то снег в них точно не был ей по грудь, а ветки деревьев густого леса не мешали свободно двигаться. И уж точно не мне жаловаться, кто выдохся в первые минуты и сейчас ехал на спине Киба». Киба в этих горах чувствовал себя уверенно. Даже снег не мешал ему. Он тут провел достаточно много времени и, по его словам, ученые не ограничивали ему с товарищами возможность выходить из здания и прогуливаться. Конечно, следили, но не за каждым шагом. Но лучше всех проявила себя тут Широны. Ей было совершенно все равно на снег, в котором она утопала по плечи. Она перла вперед словно ледокол. Совсем не чувствовала какой-либо проблемы быть во главе нашего маленького отрядика, протаптывая нам хоть какую-то дорогу. Следом за Широны шел Киба, неся на своей спине меня. Замыкала наш отряд Акина. Широны изначально даже хотела не только прокладывать нам дорогу, но и помочь мне. Но нам показалось, что это уже слишком для маленькой девочки. Поэтому хрупкий груз, то есть меня, на себя взвалил Киба. «Ринджи, тебе надо похудеть. Заткнись, Юта». Конечно, можно было не изображать из себя выживальщиков, а просто полететь на крыльях, но среди ребят уверенно летал только я. Остальные пока не освоили этот навык на должном уровне, а всех один я никак на себе не унесу. Сейчас я в принципе тоже мог лететь, благо полет тратит больше демоническую энергию, чем выносливость тела, но если бы полетел, тогда мне пришлось бы подняться на уровень выше деревьев. Опять же, лес тут очень густой, возможности свободно летать на низкой высоте нет, а в небе. А в небе был шанс того, что враг заметит меня раньше, чем я его, и наше скрытое проникновение в таком случае с треском бы провалилось. Снега стало меньше, все вздохнули с облегчением. «Широны, стой, там скоро должен быть крутой склон, теперь лучше я пойду впереди». После небольшой рокировки через некоторое время мы действительно настигли обрыва, причем, если быть невнимательным, можно было с легкостью навернуться. Благо мы избежали этой участи благодаря Киба. Расположившись под ближайшим к обрыву деревом, я достал из своего личного измерения самый обычный бинокль. Конечно, была магия, что позволяло далеко видеть, но при этом она устраивала такое светопреставление, что многие демоны не чурались самого обычного бинокля. Было гораздо проще и удобнее. Немного поглазев на лабораторию, в которой содержались дети, я передал бинокль Юта. Ночная тьма, к слову, совсем нам не мешала что-либо видеть. Это время суток, наоборот, было нам на благо. Просто недавно обращенные демоны при свете дня испытывают слабость, то есть та же Широна и Юта, если дело дойдет до драки, не покажут все, на что они способны. Да, все так, как я и помню, Юта хотел отдать прибор дальнего зрения мне, но я показал на Акина. Может, ей что-то интересное в голову придет, если она понаблюдает за целью. Вообще все это я затеял только потому, что по словам Юта в этом исследовательском центре было мало людей, что способны на борьбу. В основном это бывшие коллеги-экзорцисты, что поменяли род деятельности после получения травм. Этот исследовательский центр состоял из многочисленных ученых, нескольких нянь, которые следили за детьми и самих детей. Киба за все время, проведенное в стенах этого заведения, ни разу не видел нормальную охрану. Дети не убегали потому, что считали, что выполняют важную миссию, возложенную на них Господом. Демоны, падшие, не нападали, ибо банально не знали, где этот центр находится. Мы медленно двинулись вниз. Церковь тут проявила беспечность. Ни камер, ни сигнализации. Даже дежурных нет, что проверяют округу ночью. По словам Юта, был лишь один человек, который не спал сейчас. Он находился в самом здании возле входа, сидел в своеобразном ресепшене, чтобы встретить внезапную проверку или гостей, решивших заглянуть к ним вечером или поздней ночью. Я был столь нагл, что проник через парадный вход. Находившийся в полудреме священник подскочил, когда увидел своего собрата по вере. Он хотел громко поприветствовать меня, но моя иллюзия коснулась пальцем губ, как бы говоря, что следует быть тише. «Брат, тебе следует представиться, назвать свой чин и цель визита». Уселся обратно за стол священник и раскрыл толстый журнал. Совсем не пуганные какие-то. Пока священник ждал ответа от моей иллюзии, Я обошел его со стороны и хорошенько ударил в висок. Моя иллюзия тут же пропала. Я прошел обратно к выходу и дал сигнал ребятам войти. «Голова болит», — сказала Широне, морщась. «Да, у меня тоже. Тут часто работают со светом, поэтому можно сказать, что это место буквально им пропитано. Демонам здесь будет некомфортно. У меня у самого чуть не слетела иллюзия, когда я переступил порог этого места, а еще она вовсю давала рябь. Но сонный священник не обратил на подобное внимание. Мы прошлись по карманам священника, дважды обожглись об крест и связали его. Особенно хорошо заткнули рот. Далее я приступил к попытке прочесть его память. Недовольно поморщился. Тут он совсем недавно. Практически ничего не знает. Да, я его раньше не видел, кивнул Киба. Похоже, нам и дальше придется полагаться исключительно на твои собственные знания, Юта. Я достал один из ключей, что увидел в памяти священника и направился по длинному коридору. Сзади меня шли настороженные Акина и Широны. Первая сейчас вообще была синонимом к слову беспокойства. Я не слышал шагов Юта. Резко обернулся назад, приняв боевую стойку, думая о самом плохом варианте, чем сильно напугал девочек, что почти сразу же повторили мои действия, и увидел Юта, что стоял над связанным священником с занесенным мечом. Меч начинает стремительно падать, я успеваю закрыть глаза Широны и Акина, как Юта останавливается, оставляя лишь небольшой порез на шее священника. «Это был не ты», — покачал он головой со сложным выражением лица. «Ты не виновен». Я с облегчением выдохнул. Киба направился к нам, извинился и попросил продолжить путь. В коридоре благодаря подсказке Юта и просмотренной памяти священника мне удалось найти электрощит. Открыв его взятым заранее ключом, я почесал затылок. «Так, что-то слишком сложно», — протянул, глядя на десятки выключателей. Недолго думая, я стал отключать совершенно все. В коридоре сразу же стало темно, а потом свет погас во всем двухэтажном деревянном здании. «Темнота послужит для нас, демонов, преимуществом. Если будет сражение, то место, где мы сейчас находились, выглядело снаружи как старая школа, но внутри у него была совершенно другая планировка, будто попал в современную медицинскую клинику. Все было выполнено в светлых тонах, на полу везде кафель, кое-где по коридору есть каталки, в некоторых местах обычные двери заменяются большими раздвижными. И самое главное – запах. В воздухе тут витал запах лекарств и чистящих средств. Широны даже прикрыла свой носик рукой. «Идем туда, где вас содержали, Юта», — тихо прошептал я своему коню. Он кивнул и повел нашу группу куда-то вглубь здания. Несколько поворотов спустя мы оказались возле какой-то неприметной двери. Юта положил руку на ручку двери, но никак не мог ее провернуть. «Давай, Юта», — поддержала его Акина. Юта сглотнул комок в горле и все же открыл дверь. Внутри было пусто. Находилось множество коек. Совершенно пустых коек. Судя по слою пыли на полу, эту комнату уже давно не использовали. Видя только часть лица Юта, я понимал, что он сильно разочарован. Мы все же прошли внутрь. Юта тоскливо провел рукой по одной из кроватей. Тут спал тот, кто помог мне спастись. Я положил руку на его плечо. «Мы еще не проверили все здание, Юта». Юта кивнул, но было видно, что он уже ни на что не надеется. «Я слышу кого-то», — дернулась Широны. «Где?» — спросил я у нее и получил тычок вглубь здания. «Юта, что в той стороне может делать человек поздней ночью? Там находится туалет. Идеальная цель». Убрав следы с пола, мы быстро, но тихо двинулись в сторону бодрствующего человека. Успели как раз вовремя. Он выходил из туалетной комнаты и сразу же получил огнетушителем в лоб. «Магию надо применять меньше. По ней могут определить, кто тут был». Хотя и подбросил уже несколько клочков шерсти оборотней, как раз обитающих в этом регионе, и пару перьев одного известного, я бы даже сказал легендарного, падшего ангела, но уверенности, что церковь купится на такое, у меня не было. Ударив во второй раз тихо стонущего мужчину, чтобы наконец его вырубить, мы оттащили тело обратно в туалет, связали, вновь обожглись об крест, который надо было снять для легкости чтения мыслей, и снова покопались в голове. «Юта, у меня есть для тебя несколько новостей. Во-первых, я узнал, кто стоял за экспериментами. Во-вторых, никого, кто ставил над тобой и твоими друзьями опыты, здесь нет. Валпера Галилея, главного по проекту «Священный меч», тут тоже нет. Его вообще отлучили от церкви, когда узнали, что за зверство он тут творил. Лучше бы сожгли на костре». Юта сжал ладонь так сильно, что меч в его руке начал трещать. Все люди на этом объекте новые, и тут их пока сильно не хватает. Всего десяток человек на всю базу, продолжил я. И заключительная новость, Юта. Тебе говорит что-либо имя Тоска? Она выжила и сейчас находится тут. Юта выронил свой меч из рук. Он со звоном упал на пол. Блондин набросился на меня, требуя сказать, где тут держат девочку. Пришлось рассказать ему, что с ней не все в порядке. Она сейчас находится в анабиозе из-за действия своего собственного святого механизма. Еще раз дав по голове священника огнетушителем, который начал просыпаться, мы двинулись в сторону того места, где содержалась Тоска. Это была отдельная палата, войти в которую можно было только с помощью специальной карты. Благо эта карта была у прошлого священника. Вновь обжигаясь, потому что карту явно несколько дней держали в освященной воде, я поднес ее к двери. Раздался писк и дверь открылась. Перед нами предстала медицинская кровать, на которой лежала беловолосая девочка примерно возраста Киба. Вокруг ее тела был каплевидный барьер, который и не дал ей умереть. Тоска, это действительно она, коснулся Юта барьера священного механизма. А я вновь озадаченно чесал затылок, ведь надо было как-то ее отсюда вывести, да еще и не оставить своих следов. А ведь у меня стояла цель не только помочь Киба и вытащить Тоску, но и получить данные исследования. Возможно, я бы нашел там что-то полезное и для своего развития. Жаль, что никакой полезной информации тут больше не хранилось. Это были самые долгие часы в жизни у всех ребят. Мы положили Тоску на одеяло и все вчетвером подхватили его каждый за свой угол. Так наша группа прошла несколько километров, пока мы не прошли барьер, что мешал телепортации, но даже после этого нам пришлось пройти еще немного, чтобы запутать следы. Несколько дней спустя пришлось все же рассказать Сазиксу о своей выходке. Мне надрали уши и сказали так больше не делать. Просто я понял, что своими силами не смогу просто так взять и прекратить действие святого механизма подруги Юта. Охранить девочку и дальше у себя под кроватью как-то стрёмно. Сазикс задумчиво покрутился возле барьера и сказал, что он тут бессилен. Мол, надо звать знатоков отечественной науки. Люцифер решил не размениваться на мелочи и вызвал на помощь сразу же другого владыку демонов. Когда со взаимными приветствиями было покончено и от жука провел первичный осмотр барьера, я робко у него поинтересовался. Уважаемый владыка демонов, Сазикс, который находился с нами, сразу же понял, что что-то не так. Не обращаюсь я без дела к кому-то подобным образом. Есть ли у вашего изобретения гарантия? Какого именно? Даже не посмотрел на меня Вильзевул, продолжая изучать барьер и делать какие-то записи о нем в своем блокноте. Видать, заинтересовал механизм. Фигур зла, если ты по своей глупости сунул осколок куда-то не туда и теперь желаешь его извлечь, то забудь об этом. Я не помогу, в голосе Аджуки слышалось раздражение. Наверное, его очень часто просили о чем-то подобном. Не уверен, что сверстники моего тела понимают всю ценность полученных ими артефактов. «Что ты сделал, Ринджи?» – спросил меня Сазикс, печально вздохнув и, вроде, смирившись, что у него такой проблемный младший брат. Но он все равно смотрел на меня с любовью и заботой во взгляде. «Да, хороший у меня брат. Сломал две пешки». «Сломал?» – удивился Сазикс. Даже Аджука заинтересовался. «Говорят, что фигуры сломать не так-то просто. Для этого надо сильно постараться. Взглянешь, Аджука, может их можно будет починить. Я буду должен». В очередной раз, Вильзевул вместо какого-либо ответа Сазиксу просто протянул свою ладонь в мою сторону. Я улыбнулся, призвал из личного пространства шахматную доску, в которой хранились фигуры и передал сломанные Аджуке. «Это что?» – опешил Сазикс, когда Вильзевул вместо осколков пешек получил два маленьких пакетика с черно-багровой пылью. «Как тебе удалось превратить их в пыль?» «Фигуры?» – честно ответил я. «Брак, наверное». На лице Аджуки появилась улыбка. Он положил пакетики во внутренний карман и похлопал мне. «Что случилось, Аджука?» Поведение друга заинтересовало Сазикса. «Взгляни на его набор, Сазикс, и ты сам все поймешь». Я показал свой набор Сазиксу. Его брови высоко поднялись, а рот приоткрылся от удивления. «Все оставшиеся осколки мутационные». «Да, твой младший брат, похоже, что-то понял в устройстве фигуры и смог добиться того, чтобы его набор мутировал. Впечатляет». Скупо похвалил меня Аджука, но Сазиксу этого хватило. Он начал глупо улыбаться и говорить, что это же мой брат Ринджи, который может все. «Я починю твои осколки, но ты должен пообещать мне, что не раскроешь секрет мутации другим. Будет гораздо интереснее, если демоны изучат фигуры сами. Да, владыка демонов. Мутационных фигур в моем наборе вообще не было, но как я узнал об их существовании, то сразу загорелся желанием получить. Чем сильнее личность, тем больше фигур он требует для своего превращения, но мутационные осколки работают немного по-другому. Фигуры, превращая разумных в демонов, используют демоническую энергию, которая в них есть. Эта энергия там на определенном уровне. У ферзя больше всего, а пешек наименьшее количество. Количество энергии напрямую зависит от обладателя фигур. Еще одна система безопасности от аджуки. Чем сильнее король, владелец фигур, тем большие объемы есть в резервах осколков. Но иногда в стандартных фигурах может просто не хватить энергии, чтобы превратить какое-то существо в демона. Тогда обычно и используются осколки зла мутационного типа. У них сломан этот самый лимит энергии. Они могут вбирать в себя и хранить гораздо больше запасов демонической энергии. Добиться превращения осколков в мутационные было сложно. Я изучал этот вопрос больше полугода, и даже после этого совершил несколько ошибок, что стоило мне 2 пешек. Получилось это у меня только на днях. Я понял принцип, как мутируют осколки, но мне все равно чего-то не хватало. На мой взгляд, требовалось облучение энергией, но не только демонической. Чем разнообразнее силы, которыми облучен осколок, тем лучше. Но даже имея 4 разных вида энергии, тауки, демоническую, свет и самую странную, которую производит святой механизм Киба, у нас ничего не получалось. Фигуры не мутировали. Пока Киба, а точнее его механизм под воздействием чувств, появившихся после нахождения им товарища, не начало изменяться. На короткое время сила Юта стала немного другой, и проведенные эксперименты в этот период дали положительный результат. Но я сомневаюсь, что мой случай уникальный. Нет, я даже уверен, что часть демонов знает куда больше секретов фигур зла, но держит их в секрете. Будет интересно понаблюдать за тобой, Ринджи. Изучи секреты моих осколков и расскажи, что еще нашел в них, улыбнулся мне Аджука, а затем активировал печать телепортации под своими ногами. «Господин Вельзевул, а тоска?» — с надеждой спросил Юта, глядя на Аджука. Аджука щелкнул пальцами, и барьер, что окружал тоску, лопнул. Девочка совершила глубокий вдох и распахнула свои глаза. «Ты тоска!» — кинулся к ней Киба. «Изэ!» — удивленно посмотрела на него девочка, а затем крепко обняла. «Я рада, что ты жив!» «Тоска, ты тоже жива!» «Какой-то у меня плаксивый конь, вот уже во второй раз на моих глазах заплакал», и его подруга за компанию с ним заревела. «Знаешь, Ринджи, я не расскажу про эту выходку родителям», сказал Сазикс, вытирая уголки глаз платком. «Арара, Ринджи, я была не права, спасать ее было хорошей идеей, теперь я всегда буду слушаться тебя», вдруг заревела Якина. Я перевел взгляд на последний оплот здравомыслия в этой комнате, который не торопился топить мою коллекцию ценных книг в своих слезах. «Широны, пойдем поедим, пока они тут плачут», Широна кивнула, взяла меня под ручку и повела в сторону кухни. Я уже думал, что хоть Широна не заплакала, но вдруг с ее стороны раздалось несколько всхлипов. Тьфу, примечание к части, арка Юта закончилась, ура, следом пойдет арка Гаспера, где будет чуть больше экшена, ну и шуток над дампиром. Как вообще можно не шутить над этим вампиром? КХМ, ладно, увлекся. Кстати, в последнее время чувствую себя шпиком. Нет, я не стал столь же популярным. Просто часто болею. Коль глав долго не будет выходить, то грипп временно меня победил. Не следует волноваться. Я обязательно выиграю у него войну. Напомню, что на платформе на букву П можно прочесть черновики к главам. Спасибо, что читаете, невеста. Было непонятно, что именно не понравилось старику Таннину в предложении одолжить мне свои яйца. Возможно, он понял меня совсем неправильно. В любом случае, нашу группу хорошенько поджарили. Мы, чтобы обсудить, в чем именно заключается наш провал, направились в один из маленьких залов замка Гримари. «Наверное, тебе не следовало шутить про вкус драконьей яичницы, Ринджи», ответила мне Акина, пытаясь пригладить свои обожженные волосы. «Да, возможно», кивнул я и вдруг замолчал. «Ты чуешь, Акина? Пахнет якитари». «Якитари?» — спросила тоска. Тоска присоединилась к моей маленькой группе демонит. Изъявила желание стать слугой на второй день после пробуждения. Основной причиной ее поступка, наверное, стал Киба, что сейчас был конем в моей группе. Я предупредил ее, что со мной, скорее всего, будет очень опасно и, если она готова рискнуть жизнью, то может стать моей фигурой. Тоска была готова. Теперь она числилась, как одна из пешек Ринджи Гримари. К сожалению, ее святой механизм пришлось временно запечатать. Тоска совсем не умела с ним обращаться, поэтому он активировался часто сам по себе, а каждый раз звать владыку демонов, чтобы он ломал барьер. Ну, как-то это неприлично. В любом случае, рано или поздно я пойму, как помочь тоске с механизмом. Ринджи называет Якитари Райзера Феникса, чистокровного демона, что учится с ним в одной школе, учтиво все объяснил ей Юта. Вообще, он выступал для тоски своеобразным гидом в мире демонов. Хотя Юта и сам не знал многого, но девочка ему доверяла. Я отпер дверь и сразу увидел знакомую фигуру. Я смотрел на него, он смотрел на меня. Его руки задрожали от злости. Дыхание участилось. Повисла гнетущая атмосфера. «Привет, Якитари!» – дружелюбно помахал я Райзеру рукой. «Все, тебе конец!» – выкрикнул он и сразу же запустил в меня шар огня. Привычно увернувшись от пламени, я стремительно разорвал расстояние между мной и Райзером. Он ударил первым. Я принял кулаки Райзера на жесткий блок, а потом сделал подсечку. Уже радуясь тому, что блондин будет валяться на полу, я не заметил, как он схватил меня и повалил вместе с собой. Мы начали перекатываться по полу из стороны в сторону и избивать друг друга. Не то, чтобы я его так сильно не любил. Просто шанс избить демона у меня нынче появляется редко. А еще Райзера было банально весело злить. Он словно ребенок велся на любые подначки. «Ринджи, милый, прекрати», — услышал я голос своей матери. «Райзер, так вести себя в гостях неприемлемо», — незнакомый властный женский голос обратился уже к Финексу. Мы вскочили с пола и тут же после легкого поклона одновременно произнесли: «Да, матушка». Недовольно переглянулись и синхронно фыркнули. Мой взгляд пал на стол, откуда вскочил Райзер. Там сидели мои родители и несколько демонов, которых я видел только в местном телевидении. Глава столпа Феникс, его жена и, возможно, их дочь. Последняя была не столь известной личностью, чтобы ее лицо примелькалось, и я запомнил его. Я вежливо поздоровался с гостями. «Манера у него все же есть», — усмехнулся нынешний глава дома Феникс. «Да, только Ринджи редко эти манеры проявляет», — немного печальная улыбка появилась на лице Зиотикуса. «Акина, будь добра, оставь нас». Акина, поднявшись с колена, кивнула, жестом подозвала другие мои фигуры и покинула зал. «Хе-хе, рад был увидеться с вами», — сказал я, тоже устремившись к выходу. «Пожалуйста, Ринджи, присоединись к нашему чаепитию, ведь оно касается твоего будущего». Отвязаться от посиделок с аристократами не получилось. Я ожидал худшего, будто фениксы окажутся такими же напыщенными, как те демоны, которые учатся со мной в одной школе. Был приятно удивлен своим заблуждением. Напыщенным оказался только Райзер, да и вся напыщенность с него слетала, как только я его называл Якитари. На ее место приходил бывалый сапожник. В основном беседа крутилась вокруг моей персоны, что мне не нравилось. Фениксы постоянно у меня что-то спрашивали от всяких мелочей, мол, какой чай нравится наследнику Гримари, до цели и моей главной мечты. Когда я хотел ответить на последний вопрос тем, что хочу стать боженькой, Венелана прикрыла мне рот и сказала немного нервно: «Мечты не следует озвучивать вслух, тогда они, возможно, не сбудутся». «Хорошо, мама, я не буду больше говорить, что хочу занять место библейского». Воцарилась тишина. Тяжелый вздох Венеланы услышал каждый в этой комнате. Если к чему-то стремиться, то только не к досягаемому. Нашел, что ответить глава семейства Феникс. Райзер лишь фыркнул и скрестил на груди руки, всем своим видом говоря, что желает мне удачи. Интереснее всех была реакция самого младшего представителя дома Феникс. Ее глаза загорелись. В них плескался азарт и чрезвычайная жажда власти, которая никак не соответствовала возрасту девочки, что сидела рядом со мной. Этот взгляд заметил не только я, но и все другие демоны. Мать Рейвил, леди Феникс, незаметно ущипнула своего ребенка. Та тихо пискнула и вернулась к своему обычному состоянию. Голубые глаза девочки не выражали желания иметь хоть капельку власти. Ее взгляд сейчас был просто по-детски любопытным и не содержал кроме этого больше ничего. Отец хмыкнул. И этим самым хмыком он передал столько всего, что леди Феникс покраснела. Но основной посыл был в том, что ваш ребенок тоже не без изъянов. Рейвил тоже допрашивали, но уже с нашей стороны. Отец и мать не пощадили ребенка семьи Феникс, вовсю ее замучили разнообразными вопросами, иногда заставляя и покраснеть. Я бы в детстве тоже покраснел, если бы у меня спросили, какие девочки мне нравятся. Подобных вопросов Рэйвилл досталось очень много, особенно от моей матери. КХМ, да, прокашлялся лорд Феникс. Раз мы поняли, что дети вполне подходят друг другу, то следует им рассказать, зачем мы здесь вообще сегодня собрались. Ринджи, ты уже большой ребенок, продолжила моя мать, нежно погладив меня по голове. Вскоре ты должен будешь уже завести свою семью. В уголках глаз матери появились слезинки. Жениться. Но демонов достойных быть женой следующего главы дома Гримари мало. Я и твой отец уже начали беспокоиться, что ты не найдешь себе подходящую пару, но дом Феникс сделал нам предложение. Зиотикус встал, совершил пару шагов вперед и оказался возле юной демонессы. Подав ей руку, чтобы она встала передо мной, отец продолжил. Ринджи, позволь тебе представить еще раз юную леди дома Феникс. Рэйвилл Феникс, дочь лорда и леди Феникс, твоя будущая жена. Пожалуйста, позаботься обо мне, Ринджи-сан, произнесла Рэйвилл с красным от смущения лицом и поклонилась мне. Хорошо, протянул я, еще не понимая, как реагировать на эту ситуацию. Он уже такой большой, слезы покатились по лицу Венеланы. Скоро станет совсем взрослым. Щелчок, вспышка. И маленькая девочка с забавными кудрями подпрыгивает, а Зиотикус просит меня встать рядом с невестой для совместного фото. Я решил оставить всю эту ситуацию на произвол судьбы. Может, само решится как-то. Просто закатывать скандал со словами о том, что я сам себе найду невесту и вообще у меня есть жена, которую всего-то надо воскресить, было бы гадко по отношению к Гримари, которые дали мне столько всего. Да и еще я ранил бы чувство маленькой Рэйвилл. Она, быть может, тоже не хотела этого брака, но ситуация, когда от тебя отказывается даже навязанный жених, ну, она не слишком хороша для гордости, особенно девичьей. Даже если дева столь юная, как Рэйвилл, тем более был тот, кто обещал мне всеми силами разорвать нашу помолвку. Райзер яростно сказал мне, что браку между мной и его сестрой не бывать, пока он топчет землю подземного мира. Правда, сказал он это шепотом и на ушко, когда взрослые демоны не смотрели в нашу сторону, но ярости это у него не умаляло. Чуть позже, когда фениксы ушли, Зиотикус честно поведал мне, что этот брак нужен также из-за своей выгоды. Мол, закупка слез станет дешевле. Фениксы просто не могут зажать столь нужное для жениха их дочери лекарство. Мы станем семьей, близкими друг для друга демонами, что позволит мне вновь купаться в слезах прямо как в детстве. Фениксы своим менталитетом оказывается больше похожи на Гримари, чем на других демонов. Правда, отец не учел скорость моего восстановления. Думаю, что к тому времени, как я должен буду повести под венец Рэйвилл, моя душа полностью восстановится и на одну причину заключать этот брак станет меньше. Хотя я слышал, что лорд Феникс и мой отец уже давно планировали укрепить между собой союз с помощью брака детей, да только что у одного, что у другого все время рождались сыновья. В любом случае до самой свадьбы еще очень далеко. Может, на нее в конце концов ворвется красный дракон и спасет меня от бессмертной птицы? Ха-ха, Юта, ты стал демоном телом, но не разумом, с одухотворенным выражением лица произнес я, приобнимая Киба за плечо, когда наш дуэт девочки оставили одних, желая поговорить о чем-то своем в глубинах чудесного сада Гримари. Отныне я буду учить тебя тому, как мыслит настоящий демон. Ну, я уже понял, что демоны не думают каждую свободную секунду о том, как поработить человечество. Разве этого недостаточно? Хаэм, а поняла ли эта тоска? Поинтересовался я. Она все же немного сторонилась нас, пыталась держаться ближе к Юта. Только в редкие моменты, как, например, сейчас, оставляла его и шла о чем-то поболтать с девочками. Нелегко перебороть несколько лет церковной промывки мозгов вот так сходу и начать воспринимать демонов иначе. Юта показал знак рукой, что она почти это поняла. В любом случае речь сейчас не про это. Киба, Юта, запомни, демоны в первую очередь очень логичные создания. Логика и выгода при принятии какого-либо решения у них стоит на первом месте. Юта с серьезным видом кивнул. Кажется, он начал что-то понимать, но когда Люцифер делал Гримари, он случайно совершил пару ошибок, поэтому логика и все, что с ней связано, не про наш столб. Мы больше концентрируемся на второй составляющей жизни современного демона, на детях. Но детей просто так взять и сделать не получится. Нужно усердно заниматься, чтобы рано или поздно появился ребенок, а для этого необходимо иметь похоть. Мой юный друг, сегодня мы с тобой будем пробуждать твою похоть. Я внезапно рванул в ближайшие кусты и потащил за собой брыкающегося и кричащего о том, что он натурал, Юта. Тихо, шикнул я на него, когда он направил на меня только созданный меч. Идем за мной. Несколько десятков колючих кустов спустя, некоторые из которых пришлось рубить мечом Юта, мы оказались возле высокого деревянного забора. Это же горячие источники. Не знал, что они так близко расположены к саду. Не знал, потому что никогда не бывал на женской половине, Юта. Гормоны подростка давали о себе знать и заставляли делать глупости. Хотя кому я вру? Я и в прошлом мире подсматривал за купальней женской половины феи вместе со стариком Макаровым, когда была возможность. Юта, узри же всю прелесть женщины. Мой палец, что я вытянул перед собой, покрылся силой разрушения. На деревянном заборчике появилась под ремне Юта. Вот как именно надо применять эту способность рода Байл. Пока Киба не понимал, как на такое реагировать, я с наслаждением посмотрел в свою дыру. Горячий пар стал пропадать, открывая мне обзор на тонкий стан каштановолосой красотки. Похабный смешок вырвался сам собой, и она, будто услышав его, посмотрела в мою сторону. Наслаждение грудями девушки длилось недолго, до того момента, как я понял, что прекрасно знаю, кому они принадлежат, и пока их обладательница приветливо мне не помахала ручкой. Я отпрыгнул от дыры и упал на колени, зажмурив глаза. «Нет, этого не должно было быть. Ринджи, что случилось?» Подскочил ко мне Киба. «Я видел ее. Я увидел ее голой. Это неправильно, Кава». «Почему неправильно, Ринджи?» «Наверное, он про меня, Юта-кун», ласковый, будто мурчащий голос раздался рядом с нами. «Ринджи, ты подсматриваешь за мной, за своей мамочкой, но при этом у тебя есть невеста. Что подумает Ривил?» «Госпожа Венелана», — опешил Юта. «Все не так, я не хотел за тобой подсматривать. Малыш Ринджи хочет вспомнить детство и искупаться с матерью. Я даже могу потереть тебе спинку», — потянула меня Венелана за руку. «Нет, ни за что», — вырвал я руку у Венеланы. «И прикройся, это неправильно так показываться своему сыну. Но я же закрылась полотенцем», — лицо Венеланы стало озадаченным. «Прикрылась только спереди», — ответил я ей, а затем взглянул на Юта, у которого из носа шла кровь, а взгляд стал пустым. Пинок под колено немного привел его в чувство. «Не пялься на нее, это моя мать, дурак». «Ринджи, я понял, как мыслят демоны. Я хочу детей, ибо познал похоть. Демоны ужасные создания. Они могут заставить стыдиться даже таких старых разумных, как я». Гуляя однажды с Акино и Широной по одному из городов Гримари, я наткнулся на чудо. Увидев его, я застыл. Демоны и особенно Акино с Широной начали бросать на меня странные взгляды. Эти невежды просто не понимали того, что понял я. Моя дрожащая от волнения рука направилась на бутик уличного торговца и указала на один из его товаров. «Сколько они стоят?» – спросил я сиплым голосом, уже думая, где бы продать почку ради покупки такого чуда. «Сотню демонических», – ответил мне торговец. «Всего лишь сотню? Да это кощунство. Буханка хлеба стоит 200. Но раз этот демон не смог разглядеть в предмете столь нужном мне ценность, то это его проблемы». Протянув демону сотню демонических, я заполучил то, что так давно хотел. Идеальные очки. «Правда они само совершенство?» – спросил я у девочек, что с непониманием переглядывались между собой. «В прошлом мире очки мне были нужны из-за чувствительности глаз к свету. В этом же мире я от этого недостатка избавился. Но привычка носить очки осталась. Только была проблема. Я никак не мог подобрать подходящие. Все было не то. И только сейчас, когда я в этом мире прожил уже почти полтора десятка лет, мне попался чудесный экземпляр. Они напомнили горнолыжные очки, но вместо дурацкой резинки, у них все же была полноценная дужка. Сплошная темная линза прикрыла мои глаза. Мне сразу же стало комфортнее. Они сидели идеально, будто специально делались под меня. Я почувствовал, что мой образ завершился, будто наконец стал полноценным. «Есть еще такие же?» – спросил я у уличного торговца. «В будущем мне предстоит много сражений и, возможно, очки, что сейчас на мне, не переживут их». Продавец покачал головой. «Таких больше нет. Я сам не знаю, откуда они вообще взялись в моем ассортименте. Разочарование постигло меня. Придется беречь эти. Ринджи, они тебе не идут», — попыталась разбить мне сердце Акино. А Широны помогала ей в этом молчаливыми кивками, но я знал правду о том, что они мне банально завидуют, ведь у них нет таких классных очков. А Акина еще и дуется из-за моего брака с Рэйвилл, поэтому в последнее время пытается как-то мне сделать больно. Но она не на того напала, раздавая в больнице Гримари детям игрушки вместе с Рэйвилл, которая теперь время от времени меня навещает, чтобы сблизиться. До меня наконец дошло, что я занимаюсь не тем. Дошло, когда меня в очередной раз поблагодарили за фигурку девочки-волшебницы, которую играет в одном известном на весь подземный мир шоу «Левиафан». Я совершенно не так зарабатываю веру людей. Нет, подобные благотворительные акции тоже важны, они приносят свой процент веры, но можно увеличить приток, банально снявшись в кино в качестве бога счастья. Это же просто гениально. Новая игрушка выпала из моих рук, когда я понял, сколько веры упустил. От переживаний мое сердце забилось неровно и в конце концов остановилось. Медперсонал больницы и Рэйвилл кинулись меня спасать. Воскреснув, словно мифическая птица Феникс, когда мне залили в рот слез, я тут же побежал в сторону администрации Люцифера, про себя отметив забавный факт, что воскрешало меня подобно той самой птице Рэйвилл. В администрации брата я стремительно прошел очередь демонов, которые пришли на что-то пожаловаться или просто переговорить с владыкой демонов, со словами о том, что мне только спросить. Благо Грейфи не было рядом, с ней такой фокус не прокатил бы, но демонесса сейчас занята воспитанием Милликаса. Залетев в кабинет Сазикса, я захлопнул за собой дверь и подбежал к его столу. «Хочу вот это», — показал я на фигурку Левиафан в костюме девочки-волшебницы. Сазикс удивленно выпучил на меня глаза. «Эринджи, я не уверен, что платья тебе подойдут. Давай лучше поговорим, что тебя привело к подобному желанию. Быть может, мы решим твою проблему. Но, знай, что я приму тебя любым, ведь ты мой дорогой брат. Даже если сам хочешь вдруг стать сестрой. Нет, я хочу не платье, а вот это». Вновь указал я пальцем на фигурку Левиафан. «Ринджи, грудь у мужчин растет редко». «Какая грудь, Сазикс? Я хочу это». «О-о-о». Брат сделал вид, что его осенило. «Кажется, я тебя понял. Хочешь волшебный жезл? Хотя может лучше сразу всю волшебницу целиком? У меня есть контакты в ассоциации магов. Могу организовать. Сазикс, я хочу свое собственное шоу, где могу зваться богом счастья». Сазикс почему-то недовольно цокнул и перестал вызывать по кругу связи Мефисто. Но потом он вновь засиял, каким-то способом оказался рядом со мной и крепко обнял. «Как же мы с тобой похожи, Ринджи. Я тоже когда-то мечтал о своем шоу с могучими рейнджерами, где бы играл красного, но работа. Я до сих пор не понимаю, как Серафол находит свободное время». Последняя фраза звучала так, словно Сазикс очень сильно ей завидует. «Шоу будет, и я уже придумал, как его раскрутить. Сазикс хотел, чтобы я снялся в новом фильме про девочку-волшебницу Левитян, правда в качестве главного злодея. Но по словам Сазикса, злодея к концу фильма должны будут перетянуть на сторону добра. Мол, фильм будет идеальной пиар-акцией к будущему сериалу». Далее Сазикс вытащил из своего сейфа огромную стопку бумаг и сказал, чтобы я ознакомился с черновым сюжетом фильма, нескольких его сиквелов и первых 100 серий шоу. Я задумчиво посмотрел на Сазикса, а затем спросил: «А когда ты это все успел написать? Понимаешь, Ринджи, Грейфи рядом нет, а значит можно не работать. А чего тогда не снимешь собственное шоу про рейнджеров? Она его увидит и сразу поймет, что я на работе ничего не делал», — уныло протянул владыка демонов. «Кстати, хочешь сыграть в приставку? У тебя там посетители». «Кто?» «Сейчас должна была быть очередь какого-то Байла. Байлы — проблемный столб, поэтому пусть подождут еще». Сазикс нажал на какую-то скрытую кнопку на своем столе, и на одной из стен возникла плазма, а из пола появилась приставка. «Ты только сохранение других владык не стирай. Каким-то чудесным образом подземный мир еще не развалился. Наверное, держится на духе первого Люцифера. Аминь, истинный владыка». В фильме я все же снялся, хоть Левиафан, которая и исполняла роль девочки-волшебницы, была против. Ее каким-то образом смог убедить Сазикс, обещав показать фотографии с таинственной вечеринки младшей сестры владыки демонов, если она не согласится взять меня в злодей. Роль я свою исполнил хорошо. Я был злым богом, что воровал счастье у других, но в конце концов благодаря девочке-волшебнице Левитян исправился и стал это самое счастье теперь уже приносить. Количество поступающей веры увеличилось. Правда, по собранной информации получилось, что мой персонаж больше понравился разным чунибьё, то есть тем разумным, которые болеют синдромом восьмиклассника. Следовательно, как Богу счастья они мне больше всего и молятся. Но молятся же, а это главное. Примечание к части. С Новым годом, господа. П.С. А на платформе на букву у меня есть черновики к этой работе. Цветок гидры. Прогуливаясь по рынку, я случайно подслушал разговор двух братьев-торговцев. Очень интересный разговор. Они хотели собрать отряд и через недели-две пойти за одним редким, я бы даже сказал уникальным, растением. Оно называлось цветок гидры. Было примечательно тем, что являлось крайне ядовитым и на нем прорастало всегда 8 бутонов, больше похожих на пасть, чем на какой-либо цветок. Но на этом уникальность этого растения не кончалась. Если правильно обработать бутоны, то можно было получить чудесное лекарство. Оно совсем не лечило физическое тело, как, например, те же слезы феникса. Цветок гидры был способен помочь разумному с ментальными и душевными травмами. Узнал я об этом из книг таких же древних, как «Небеса» и «Первый Люцифер». Не зря же столь много читаю. Хоть моя душа постепенно восстанавливается и где-то через 4 или 5 годиков она будет полностью целой, мне все равно хотелось ускорить этот процесс. А цветок гидры вполне мог помочь с этим. Но сначала надо было узнать подробности. Выйдя с черного рынка, а где еще узнавать интересные слухи, расположенного под городом, направился к своему дяде. Именно ему принадлежала территория, где я сейчас находился. Дядя встретил меня как всегда радостно. Пытался напоить и накормить, что не получилось, да задушить объятиями, что почти вышло. Дядя выслушал мою историю про торговцев-контрабандистов, что знают о чем-то ценном, что нужно мне, но своими знаниями так просто не поделится. Обычно дядя, который, конечно же, знал о черном рынке на своей территории, не вмешивался в его работу, ибо он уже и так был под гримарей, и все процессы в нем были точнее часов. Все знали, чем можно торговать, а за что получишь нож в печень или несколько сотен лет тюрьмы. Но ради любимого племянника дядя сделал исключение. Торговцы стояли на коленях в кабинете моего родственника уже через 5 минут. Еще через минуту, перебивая друг друга, они рассказывали, где вообще получили информацию о цветке гидры и примерном местонахождении растения. Я поблагодарил дядю и с радостной улыбкой направился к себе домой, в родовой замок Гримари. Сразу же было организовано маленькое совещание, где был я и мои фигуры, для обсуждения будущего похода. Но встрять в очередную историю наследнику Гримари не дали эти самые Гримари. От дяди они получили информацию о том, что я заинтересовался цветком гидры. Поэтому организовали свою экспедицию в места, где это растение прорастает, а также приставили ко мне 4 гвардейцев, чтобы если я все же сунулся на поиски цветка, то был цел, меня могли защитить. На следующий день я все же решил прогуляться по территории примерного местонахождения чудо-растения. Мне была банально интересна сама местность. Подземный мир был довольно скуден на красивые пейзажи. Возможно, это связано с тем, что растения в подземном мире встречаются редко. Лишь в местах обитания демонов все более-менее зелено. И то этого добились только тяжелым трудом. Скудность красивых видов также может быть связана с обширными участками поверхности, которые являются равнинами. То есть на голую, без единой травинки землю, простирающуюся на многие километры вокруг, не захочется долго смотреть. Она быстро надоест, особенно учитывая одинаковое освещение подземного мира в течение дня. То есть в подземном мире отсутствует привычная многим людям смена дня и ночи. Иногда из-за этого у перерожденных демонов сбиваются биологические часы. Им непривычно спать при свете и просыпаться при нем же. Местоположение чудо-растения было интересно тем, что оно находилось в мертвом лесу. Как бы страшно ни звучало название леса, ничего потустороннего и опасного в нем не было. Ну, опасного выше нормы. Подземный мир населяют не только демоны, падшие и всякие жнецы, но еще куча разнообразных монстров, полного списка которых нет ни у кого. Лес же назван мертвым потому, что там растет вид деревьев, у которого отсутствует листва, а сами они выглядят чаще всего сухими, с потресканной корой, будто земля, которая сотни лет не видела воды. Мне просто захотелось посмотреть на эти деревья, на обитателей этого леса и прогуляться по нему. Компанию мне составили представленные гвардейцы Якина с Широны. Тоска не захотела участвовать в прогулке по месту со столь жутким названием. Киба с моего разрешения решил остаться с ней. Девочке все еще было тяжело без компании своего друга. Хех, зато теперь Юта не смеется надо мной, мол, Широн и твой хвост, Ринджи, ибо у него у самого появился хвостик с белоснежными волосами. Переместившись вместе с гвардейцами Гримари и своими фигурами, первым делом я отметил, после беглого осмотра территории, что наряды для прогулки в лесу не у всех подходят. Тем же гвардейцам будет, наверное, неудобно ходить тут из-за стального нагрудника с прочими элементами защиты и длинной алебарды в придачу. А еще была Акина, которая... Акина, ты уверена, что кимоно хороший вариант для прогулки в лесу? На Акина было традиционное кимоно черного цвета и гетто, японские деревянные сандалии, подвернуть ногу в которых легче легкого. Акина мило улыбнулась мне. Ринджи, ты как-то говорил, что мне идет кимоно. Ты хочешь взять свои слова назад? Нет, кимоно тебе действительно идет. Ты выглядишь в нем прекрасно, но одежда должна быть к месту. Наряд, который ты дал, был для меня слишком мал. Сжимала в груди, и будто желая показать, что именно сжимала, Акина схватила мою руку и прижала ее к себе. Слишком большая для ученицы средней школы. И подождите, она еще не носит под кимоно белье, но если ты хочешь, я могу снять свою одежду. Последнюю часть фразы Акина прошептала мне в ухо. Чем старше мы становились, тем больше подобных фраз звучало от Акина. И где только научилась. Особенно частота подобных намеков возросла, когда Ривил стала моей невестой и об этом раструбили на весь подземный мир. «Ревнует, что ли?» «Не надо», — ответил я ей, ничуть не смутившись, и перехватил руку Акина, чтобы в случае чего было удобнее ловить падающую девочку. Игнорируя всю ту игривость, которую сейчас испускала Акина, я потрепал ее по голове. Атмосфера сразу же изменилась. Если раньше она прямо выпячивала свою женственность, то сейчас сильно смутилась моему жесту, стала больше милой, чем возбуждающей. Если что, я тебя подстрахую. Хотя это еще вопрос, кто кого именно подстрахует. Мы часто ходим с Акина под ручку, ибо я все еще ненавижу лестницы и долгие прогулки. Выносливость не та. Дурак, прошептала себе под нос Акина, наклонив голову, чтобы я не видел ее глаз. Изначально я дал девочкам наряд для сафари. Мне показалось занимательным погулять именно в такой одежде по лесу. Сам не наряжался, но заставил лепешку принять облик подобной одежды. У нас с Широной даже были забавные шляпки, а у меня в придачу еще и муляж ружья с огромным дулом. Кажется, я начинаю понимать Сазикса. Широны, кстати, наряд шел. Выглядела она мило. А корзинка с едой, которую я ей сказал нести и охранять, делала образ еще и забавным. Гулять по мертвому лесу было интересно. На первый взгляд он казался скучным, будто вокруг было лишь множество похожих друг на друга деревьев. Но если приглядеться внимательнее, можно было обнаружить у себя под ногами целый мир. Чаще всего, правда, крайне ядовитые и убиваемые гвардейцами сразу же, как только они замечали его. Вообще с какой-нибудь живностью в подземном мире еще более худо, чем с растительностью. Изначально это место населяли только крайне опасные существа, будто созданные только с целью убивать. Даже одна единственная мелкая мушка могла уничтожить сотню демонов, просто залетев в их поселение. Слава владыкам, что нынче многие из опасных видов животных и насекомых в основном истреблены. Демонам требовалось место для жизни, и они не готовы были его делить с такими созданиями. Животных, как и растения, сейчас выращивают больше на специальных фермах, чем где-то в природе в естественной среде обитания. Но видов, которые демоны выращивают, довольно мало. В основном это те, кто идет на пропитание. Кого-то специально выводить, чтобы полюбоваться красотой, они не станут. Слишком неразумная трата ресурсов. Конечно, время от времени ворота владений какого-то демона охраняет непонятная и доселе невиданная пакость, но это редкий случай. И опять же, химеры используют чаще для охраны чего-то, а не для любования ими. Если ты любуешься химерой, то ты либо ее хозяин, либо завтрак. Акина, смотри, сказал я, сам рассматривая насекомое через лупу. Говорят, что этот вид термитов однажды съел целый эльфийский лес и даже покушался на Игдрасиль. Я, конечно, взрослый в душе мужчина, но наблюдать за какой-нибудь пакостью мне интересно. Накатывает какой-то детский восторг. Ну, взрослый той самой частью души, что осталось со мной после ритуала. Да, Ринджи. Акина сделала вид, что ее этот жук тоже заинтересовал, хотя по голосу было понятно, что в прогулке она немного разочаровалась. Чего не скажешь о Широне. Она, достав из кармана своей формы точно такую же лупу, присела рядом со мной и увлеченно начала рассматривать грызущего дерево термита, забавно приоткрыв свой ротик. «Если я подарю колонию этих термитов Таннину, то старик обрадуется?» — спросил я у самого себя. «Принц», — обратился ко мне побледневший гвардеец, — «это не самая лучшая идея. Господин Таннин очень сильно печется о своем саде». «Да, точно. Он же ценит свои яблоки почти так же, как и собственные яйца». «Ара, Ринджи, почему мне постоянно кажется, что ты говоришь всегда не о кладке драконов, а о чем-то другом?» «Тебе кажется, Акина, идея подарить этих термитов Таннину действительно глупая. Надо дарить их Одину и обязательно в такой таре, которую они с легкостью прогрызут. Хе-хе, интересно, а у меня получится выпросить у брата экскурсию по месту обитания северных богов?» Где-то вдалеке что-то прошуршало. Услышал это я, услышали это и гвардейцы. Один из них сразу же перехватил свою алебарду и метнул ее в ту сторону, откуда доносился звук. Алебарда с хлопком исчезла из рук демона и за секунду, пробив несколько деревьев, столкнулась об что-то металлическое. У гвардейцев был приказ от отца: вначале бить на поражение и лишь потом спрашивать, кого занесло к наследнику. С последствиями он обещал разобраться. «А этот лес мне с каждым днем нравится все сильнее», — послышался знакомый голос. «Стоп!» — выкрикнул я, пока другой гвардеец не метнул свою алебарду. «Мне кажется, что это Сейрарк. Ринджи, это ты?» — раздалось из-за деревьев. «Да». Вскоре наши группы встретились. Группа Сейрарга насчитывала 4 демонов: самого Байла, его ферзя Куишу Аббадан, красавицу чуть старше меня, немного засмотревшись на которую я получил локтем в бок Атакина, огромного парня, что был ростом больше 2 метров и невероятно мускулист, скорее всего, из дома Балам, и паренька в доспехах, который с шокированным видом рассматривал свое погнутое на 90 градусов копье. «Привет, Сейрарк, с остановлением наследника тебя!» — протянул я руку Сейраргу, которую тот пожал. «Спасибо, Ринджи», — ответил он мне, а затем представил своих слуг. Громила действительно оказался из дома Балам. Только там есть такие большие и раздутые демоны, а паренек в латах был фуркасом. Это меня немного удивило. Думал, что представители этого дома без коня на людях не появляются. «Ну, Сакина, моей королевой, ты уже знаком, все же часто видел ее со мной в школе. А это Широны», — схватил и выставил вперед беловолосую девочку. Широны вяло помахала ручкой. «Я ее помню. Она остановила мой удар, когда мы спарринговали. Знаешь, тогда она еще не была моей фигурой, поэтому сейчас можешь считать, что я представляю ее официально. Знакомься, Сейрарк, Широны, ладья моей группы». Взгляд Сейрарга стал слегка удивленным и заинтересованным. Не знал, что она тогда не была демоном. Насколько возросла ее сила после превращения — это секрет, — ответил я ему, обнимая Широны за плечи. «Это она метнула алебарду?» «Нет, Широны, конечно, сильна, но пока не настолько. Ее метнул Георг, пешка моего отца». Я указал на демона за своей спиной. Невероятно опытный и сильный демонюга, являющийся всего лишь начальником нескольких гвардейцев, ибо не возжелал расти дальше по службе. Георг легонько поклонился Сейраргу, продолжая сканировать округу. «Георг, вы чуть не пришибли белугу. Ему сегодня очень сильно повезло. Он в удачный момент решил проверить крепление для копья и поэтому снял его». Белуга Фуркас заторможенно кивнула и сказал: «А очень повезло. Так зачем ты здесь, Ринджи?» — перешел к делу Сейрарк. «Просто гуляю. Может, найду волшебную траву. Цветок гидры?» — перебил меня Сейрарк, мигом став серьезным, как и вся его группа. Гвардейцы Якина с Широны тоже напряглись. Зная хотя бы немного биографию Сейрарга, легко понять, что если он знает про цветок гидры, то ищет его здесь для своей матери и воспринимает нас в качестве противников. «И ты тоже пришел сюда за ним? Интересно, каким образом узнал про него?» «Утечка с нашей стороны невозможна, принц», — прошептал мне Георг, готовый рвануть в сторону Сейрарга в любую секунду. «Верно», — ответил я гвардейцу, не отводя взгляд от Сейрарга, — «но братец же откуда-то узнал про него. Я знаю твои обстоятельства, Ринджи, но для меня цветок тоже очень важен», — сказал мне Сейрарг, весь вид которого кричал, что он будет драться за растение до последнего вздоха. У нас началась битва взглядов. Атмосфера стала еще тяжелее, но я внезапно усмехнулся. «Хорошо, Сейрарк, растение твое, новая усмешка от меня. Даже если его найдет кто-то из поисковой команды Гримари, я передам его тебе. Мама и брат такому точно возражать не будут. Спасибо, что хочешь взамен». Жизнь Сейрарга уже научила, что молочиво дается просто так, особенно от демонов. Оскал появился на моем лице. «Хороший спарринг!» Сейрард громко рассмеялся и вытер выступившую с уголка глаз слезу. «Ты действительно тот!» — сказал он, глядя на меня, кого я могу называть своим братом. «Спасибо, Ринджи! Я запомню этот шаг с твоей стороны!» Сейрард рассказал, что узнал о цветке чисто случайно, но свои источники не сообщил, что заставило Георга нахмуриться. «Возможно, утечка произошла все же у нас. Есть много демонов, симпатизирующих столпу Байл. Кто-то из них мог возжелать помощь нынешнему наследнику этого дома. Мы решили дальше пойти вместе. Так просто веселее исследовать лес». Когда Сейрарк отошел со своей группой, чтобы переговорить о личных делах, Акина тоже завела со мной разговор. «Разумно ли это, Ринджи?» – спросила меня Акина. «Цветок нужен и тебе. Рано или поздно моя душа восстановится, а что будет с матерью Сейрарга неизвестно. Ты иногда бываешь слишком добрым для демона», – тяжело вздохнув, ответила Акина. «Сказала ангел, я уже давно считаю себя демоном». Акина немного надулась из-за упоминания ее другой сути. «Для меня ты будешь ангелом с белоснежными крыльями. Я тоже думаю, что цветок больше нужен Ринджи», – тихо промолвила Широны, все еще находясь в моих объятиях. «Но он поступает правильно. Немного обследовав лес, мы решили все же устроить пикник. В основном из-за меня. Я выдохся и не мог больше поддерживать темп, который установил Сейрарк со своей группой. Вытащив из корзинки Широны небольшое одеяло, мы уселись прямо на землю и стали угощать друг друга сэндвичами и чаем. Кое-какой запас еды у группы Сейрарга тоже был. «Георг, присоединишься вместе со своими ребятами к нам?» – спросил я демона, на что тот лишь покачал головой и буркнул, что не положено. «Да что может с нами случиться? Здесь же совершенно безопасно. Ядовитую пакость вы истребили первым делом. Другие хищники к нам не выходят, ибо боятся больших групп». Меня перебила тьма в чьем-то сердце. Она была нестандартной, отдавала какой-то гнильцой и словно была окутана в свет. И это была не Акина, единственная обладательница силы света среди нас. «Нападение!» — успел я крикнуть перед тем, как первые копья света пронзили то место, где мы сидели. Байл, перекатившись, потер грудь, куда я ударил его ногой, чтобы увести от копья света. «Сколько их, принц?» — тут же спросил меня Георг, поняв, что я как-то ощутил врага. «Около 20». Демон недовольно цокнул и попытался вызвать подкрепление, но это было бесполезно. Противник уже успел наложить барьер, что мешал связи. И, скорее всего, телепортация тоже заблокирована. «Наш план провалился», — услышали мы откуда-то из-за деревьев. Георг моментально метнул свою алебарду в сторону голоса. Раздался хлопок, алебарда вновь пробила несколько деревьев, но на этот раз оно столь же быстро вернулось обратно владельцу. Георг еле успел ее поймать. Алебарда не тот вид оружия, который стоит метать, демон. Медленно из-за деревьев показались ангелы. Самые настоящие ангелы с белоснежными крыльями. Не падшие. У каждого ангела в руке было по копью света, готового вот-вот сорваться в нашу сторону. План провалился. Оказавшись в лесу, вы должны были передраться между собой за право обладать цветком гидры. А потом мы с легкостью перебили бы остатки ваших отрядов. Но почему-то демоны не стали враждовать. Все столпы, которые находятся в лесу, аккуратно разошлись. Демоны изменились. Раньше ваш народ готов был перегрызть глотку друг другу. Говоривший ангел выглядел как самый обычный человек. Совершенно обыкновенная внешность. Даже волосы каштанового цвета, что редкость для ангелов. Они в основном блондины. Падшие не в счет, у них кроме крыльев иногда меняется и цвет волос после падения, и одежда этого ангела больше подходила какому-то офисному работнику, чем обитателю небес. Ангелы одевались более свободно, я бы даже сказал развратно, как-то это не по-ангельски, слишком лукаво для ангелов, пытаться стравить между собой демонов, сказал Сейрарк, нервно оглядывая окруживших нас ангелов. «Ты понимаешь, что убийством демонов можешь развязать войну по новому кругу. Демоны не простят небесам потерю двух наследников столпов». Георг был перебит. «Война никогда не кончалась. Сотни лет мы вырезали вас, выродков Люцифера, во имя его и будем это делать еще столько же». Взгляд ангела стал каким-то бешеным. «И не думай, что мы из числа тех трусов, что заперлись на небе. Мы иные, не группа труса Михаила, что свел войну на нет. У ангелов, как и их падших братьев с демонами, куча разных фракций. И сегодня нам повезло нарваться на фанатиков, которые, похоже, живут только ради истребления демонов. Хуже всего было то, что они, скорее всего, опытные ветераны, пережившие не одну стычку с демонами и падшими, а также практически ни у кого из них не было только одной пары крыльев, в основном две. У лидера группы, который с нами и говорил все это время, за спиной сияло целых три пары. Первым сделал ход Георг, его алебарда вновь полетела. Шестикрылый думал, что Георг нацелился на него, но атака насквозь пробила рядом стоящего с ним ангела. «Прорываемся!» – взревел Георг, создавая магический щит. Мы последовали его примеру. В наши щиты угодило сразу же несколько десятков копий света. По моему попала лишь пара, но их хватило, чтобы опустошить резерв сразу наполовину. Я тут же попросил помощи у Шерри. Без нее мне тут не выжить. Магический щит одного из гвардейцев мигнул, и скоро одно копье его уничтожило. Следом сразу же несколько копий света пронзили самого гвардейца, отрывая ему конечности, голову и проделывая несколько сквозных дыр в теле. Тело демона на землю упало уже мертвым. Хоть и Георг сказал нам прорываться, но из-за тяжелого давления со стороны противника мы не смогли сделать и шаг вперед. Нам наоборот пришлось встать буквально спиной к спине, чтобы щиты покрывали друг друга и у нас был хоть какой-то шанс выжить. «Принц, вы можете телепортироваться отсюда?» – спросил под обстрелом Георг. «Нет, только в радиусе 50 метров. Дальше чую какой-то барьер на свете, что мне мешает. Это будет позором дать вам умереть тут. Куиша, давай!» – внезапно скомандовал Сейрарк прямо перед новым совместным залпом ангелов. «Вокруг нас появились какие-то черные провалы, в которые угодило большинство копий света и сразу же вылетело обратно, в сторону своих отправителей. Несколько ангелов было убито собственным же светом. Пользуясь суматохой в рядах противника, я переместился за спину к одну из ангелов и пронзил его копьем тьмы, а потом и вовсе применил колья, что убило еще несколько ангелов. Больше не смог, оказались слишком шустрыми и взлетели. Один из ангелов целился в меня, но его рука в тот же момент была пронзена несколькими сосульками, а следом прямо в лицо двумя ногами влетела Широны, спуская пернатого с небес на грешную землю. Сзади Широны появился еще один ангел и готов был ударить девочку, но гвардеец защитил ее. Защитил, но несколько копий света пронзили его самого. Рыча, под конец он успел снести руку одному противнику, как следующее копье его добило.